«Черт! Но где же их армия?» — прорычал Маломальский. «Странник, отходим!» Они кинулись в сторону трех эскалаторов, ведущих в верхний вестибюль. Краем глаза Сергей заметил, что впереди на путях стоит еще одна дрезина, и куда больше той, что на заставе. Вокруг нее столпились несколько красноармейцев. Они судорожно поводили стволами кустарного производства, но так и не решались стрелять. Риск попасть в своих был чересчур велик. В их сторону быстро, как мог, ковылял одинокий старик с костылем. «Катите отсюда дрезину!» — орал он красноармейцам. «Гоните к такой-то матери! Если хоть одна пуля попадет в бочку с напалмом, нам всем конец!» Бегущий рядом странник схватил Сергея за руку. «Напалм! Ты слышал?» «Да слышал я, слышал! Я же говорил, что у красных он есть!» «А если...» «Ты дурак!» — Маломальский не дал ему договорить. «Если рванет, то сгорим и мы, и нацики, и мирные люди. А ведь не факт, что МОЗ в этой толпе!» Бойцы стали откатывать дрезину назад. В них уже стреляли, и они прятались за стальным лобовым щитом. «Куда же вы отступаете, трусы?» — раздавались крики из толпы избиваемых и гибнущих гражданских. До эскалаторов оставалось всего несколько десятков метров, как вдруг оттуда донесся какой-то шум, и по ступенькам хлынула лавина крепких парней. Почти все они были в распахнутых на груди штормовках, из-под которых как будто напоказ виднелись тельняшки. На головах у многих были черные либо голубые береты. «Братцы!» — кричал себе за плечо бегущий впереди высокий крепыш, сжимавший в руке деревянную биту, утыканную на конце гвоздями. «Биться будем в рукопашную! Там много гражданских, стрелять нельзя! Отстоим наше отечество от коричневой нечисти!» По соседнему эскалатору бежал какой-то кривоногий низкорослый человек в очках и размахивал палкой. «Товарищ нарком, у нас же договор! Это какая-то ошибка или провокация! Надо вести переговоры!» — выкрикивал он. «Пошел нахрен, упырь кабинетный! Я с фашистами никогда переговоров не вел и вести не буду! Братва, полундра, пленных не брать!» И братва подхватила боевой клич с такой яростью и решимостью рвать врага на мелкие лоскуты, что испуганно отпрянули даже красноармейцы на дрезине. Черная волна в тельняшках хлынула на гранитный пол, и с жутким топотом кованых сапог и высоких армейских ботинок рванулась вперед в едином порыве. «Кузнецов! Кузнецов!» — крикнул Сергей. Кричал он предводителю этого черного урагана ярости, узнав в нем комиссара красных следопытов. Так назывались местные сталкеры. Однако тот, полностью поглощенный атакой, ни на что не обращал внимания. Две толпы слились, и началось жуткое побоище. В ход пошло все. Заточки, арматура, трубы, палицы, кулаки, ремни, ноги, зубы. И без того наполненная шумом, теперь станция словно раздувалась под давлением яростных криков, воплей неописуемого ужаса и боли, моления о помощи и пощаде и ударов всех подручных средств по живой плоти. Брыжущая кровь, падающие тела, хлюпанье подошв в скользких красных лужах — все смешалось воедино. «Страныч, стой здесь!» — крикнул Сергей напарнику, отдавая ему автомат и извлекая свой разводной ключ. «Я нашим помогу, а ты не лезь!» Во всей этой суматохе Маломальский не заметил, как к ним приблизилась группа людей с красными повязками на рукавах. На повязках чернела «Внутренняя безопасность». Среди них был тот самый пограничник, которому удалось сбежать с их рюкзаком. «Вот эти гады!» — воскликнул он, указывая пальцем на Сергея и странника. Люди с повязками резко подняли стволы. Два Калашникова, ППШ и что-то кустарное, изготовленное уже в постъядерном метро. «Вы арестованы!» — рявкнул их предводитель в кожаной черной фуражке, натянутой на самые брови. «Сдать оружие и руки вверх! Следовать за нами! «Да вы охренели, что ли?» — зло заорал Маломальский. «Там люди ваши насмерть стоят, а вы тут! Да за что?» «Вы обвиняетесь в провоцировании вооруженного конфликта, попытке распространить в Союзе советских социалистических станций запрещенную нацистскую литературу, в нападении на советских пограничников и оскорблении представителя закона в лице красного комиссара погранзаставы». «А ничего, что ваш комиссар оказался шкурой и предателем, а?» «Молчать! Вы продолжаете оскорблять теперь уже память геройски погибшего комиссара!» «Что?» «Я повторять не буду, сволота! Сдать оружие, руки в гору и за мной, скоты!» Сергей едва сдерживался от непреодолимого желания двинуть ему гаечным ключом промеж глаз. «Мы сталкеры. Я требую встречи с наркомом Кузнецовым. Но поскольку он сейчас бьется, спасая ваши лоснящиеся шкуры, то я требую встречи с командиром отряда красных следопытов имени Феликса Дзержинского, Никитой Калантаем и с послом Ганзы». В руке человека в фуражке блеснула хромированная сталь револьвера. Он наставил ствол оружия прямо в лицо Сергея и прошипел: «Ты сейчас с Гитлером своим встретишься, паскуда!» «Скажи, Сергей, ради кого мы пытаемся остановить МОЗ?» — тихо и обреченно проговорил странник. «Не суди по анусу обо всем организме, дружище!» — проворчал Маломальский в ответ. В ушах еще стоял звон от громкого лязгания железной двери и стального засова. «Не сидеть, не лежать!» — рявкнул охранник в камеру через узкую решетку той самой железной двери. Изолятор для временно задержанных находился в одном из технических помещений станции. Ноги жутко ныли, однако Сергей поднялся с холодного каменного пола. Странник вообще стоял неподвижно, словно всю свою жизнь провел исключительно в вертикальном положении. Кстати, присесть или лечь тут можно было только на пол. Какая-либо мебель и вообще любой другой предмет в камере отсутствовали. Только четыре стены, и они двое. Сергей устало подошел к двери, маленькая решетка, в которой была единственным источником скудного мрачного света в этой темнице. «А не послать ли мне тебя куда подальше?» — устало сказал он охраннику. «Отойти от двери!» — рявкнул тот. «Я сейчас Костоломов позову, они тебя быстро успокоят!» «Позови Никиту Калантая, придурок! Считаю до трех! Два уже было! Отойти от двери!» Ничего не оставалось, как молча подчиниться. Судя по звуку шагов, отошел с той стороны и охранник. «Мне надо уйти из метро», — вдруг тихо проговорил странник, глядя в пол. «А как же МОЗ?» — угрюмо проворчал Сергей. «Я сделал ошибку», — мотнул головой странник. «Я думал, вы все такие, как доктор, но вы...» «Доктор говорил... симбиоз. Я знаю, что такое симбиоз. И потому МОЗ шел к вам. Вы идеальные для МОЗ. Хороший симбиоз. Как же вы можете так поступать друг с другом? Мутанты, звери, они жрут друг друга. Как арахна своих самцов. Или рух своих самых слабых детей. Или хнет своих родителей. Но то мутанты, звери, инстинкты. А вы? Вы ведь разумные создания. Это вы построили город наверху, вы вырыли метро, создали все машины, которые помогали вам. Вы намного выше любого зверя. Но вы и намного кровожаднее. Звери убивают, чтобы сожрать. Вы убиваете просто так». «Не за еду, даже не за территорию. У вас такая идея. Вы убиваете других, чтобы чувствовать себя великими».